Призрачные войска на улицах. Геббельс появляется внезапно, хватает своего шефа за плечо, впрочем, он всегда не в меру возбужден, даже ест так поспешно, что становится похожим на воробья, торопящегося склевать корм с тарелки. Некий подполковник Вернер фон Альвенслебен внизу в регистратуре требует, чтобы его пустили поговорить с вами. Этот Альвенслебен, поднявшись наверх, заявляет, что генерал фон Шлейхер готовится выступить маршем на Берлин во главе потсдамских полков. Гитлер, человек с романтической прядью волос на лбу, которую его импресарио Гофман скопировал с прически Никисле, дирижера популярного оркестра, явно растерян. Онемев в первое мгновение от ужаса или просто притворившись смертельно испуганным, он затем поручает Альвенслебену прозондировать противника, но больше никого не посылает в Потсдам и даже пока не извещает Рема о предполагаемых планах Курта фон Шлейхера. Необходимо извлечь всю возможную выгоду из новой ситуации. Геринг, как председатель Рейхстага, спешит в особняк Гинденбурга-младшего, чтобы сообщить ему, что против его отца готовится государственный переворот. Можно ли считать этот эпизод комедией, провокацией, устроенной Герингом, Геббельсом или, что не исключено, самим Гитлером? Или же инициатива исходила от Рема? Как бы то ни было, до рассвета не прозвучало ни единого выстрела, а на улицах так и не материализовались призрачные полки. Только снежные тучи нависают над Берлином, окоченевшим от холода в это бледное утро. 30 января. Маленький хромой Геббельс то появляется, то опять куда-то исчезает. Геринг наносит визиты разным высоким лицам, пользуясь своим положением председателя Нижней палаты. За всю ночь эти двое не обменялись ни словом, хотя их пути неоднократно пересекались.